Книга. Если смотреть на Марс с Марса, то Марс-Сити напоминал висячие сады в древнем Вавилоне. Как и мечта о Вавилонской башне, мечта о висячих садах тоже нашла воплощение на этой красной планете. Город представлял собой громадное просторное единство, где крыши образовывали плавные, текучие слои, платформы и галереи, соединенные между собой. Повсюду под стеклянными куполами пышно цвели цветы и зеленела густая трава. Ярко говорили о себе сила и хрупкость жизни. Устройство Марс-Сити было очень красивым с геометрической точки зрения. Впечатление было такое, что несколько чертежей были сделаны с помощью компаса и линейки. При взгляде с высоты в первую очередь бросались в глаза крупные здания в каждом районе. Разбросанные по городу, они имели различную форму и устройство и походили на спящих гигантов или птиц, отдыхавших со сложенными крыльями. Они возвышались над остальными постройками, словно соборы в каждом из европейских средневековых городов. От этих грандиозных построек во все стороны расходились пешеходные дороги, и их переплетения образовывали вписанные одни в другие треугольники и круги. Марсианские жилые дома зачастую стояли на шестиугольных основаниях, которые, словно пчелиные соты, соединялись в огромное море. По краю оснований зигзагами тянулись пешеходные дорожки и вели к соседним домам. Визуально заметного центра у этого города не было. На севере возвышалась цепочка башен, а на юге виднелись огромные наклонные панели. На западе раскинулось большое тепличное хозяйство, а на востоке стояло 9 цилиндрических водонапорных башен. Стеклянные туннели, по которым ходили поезда, дугами изгибались над крышами. Сверху город походил на плотное скопление кривых линий, но порядка в этом было больше, чем хаоса. Такой город представлял собой дань математике. Большинство древних цивилизаций высоко ценили математику. Следы шумерской шестидесятиричной системы можно было видеть до сих пор, а египетские пирамиды стали вершиной геометрии. Древние греки верили, что математика — это Вселенная, и что гармония чисел представляет собой истинную красоту космоса. Марс-Сити был мегаполисом, раскинувшимся на песке, мечтой, сотворенной из ничего, а геометрия, созданная на плоскости, представляла собой асимптотический подход к печенью Платона из мира Софии. Примечание. В книге норвежского писателя Юстейна Гордера «Мир Софии» героиня, девочка 14 лет, изучает историю философии с помощью писем от загадочного человека. В одной из глав София встречается с Платоном. Он задает ей несколько вопросов. Первый из них — как может кондитер испечь 50 совершенно одинаковых пряников или пирожных? После долгих размышлений София приходит к выводу, что добиться этого кондитер может с помощью формочки. Конец примечания. Марс и древние цивилизации объединяла также важность астрономической науки. Находясь в непосредственной близости от открытого космоса, марсиане с самого начала обращали свое внимание к куполу небес. Ночное небо тоже было днем, а тьма тоже была светом. Марсиане понимали небо так, как понимают горы, живущие на равнинах, как живущие на берегу понимают море. Математика и астрономия были для марсиан маяками, и каждый марсианин осознавал их важность. Однако их духовные стремления отличались от таковых у древних людей. Они не пользовались астрономией для того, чтобы обожествлять волю богов. Они не применяли математику так, чтобы снискать их благосклонность. Они просто любили точность, любили идеальное описание природы космоса. В этом тоже была своя божественность. Марсиане были атеистами. Они верили только в объективное чувство точности. Только ему доверяли. Мало кто рассуждал о внутренней логике марсианской системы верований. А доктор Рейни рассуждал. Он был тем, кто писал историю. При взгляде с Земли Марс не был чем-то реальным, а всего лишь абстрактной пустыней, сухие описания которой можно было найти в книгах. Люинь сумела найти такие книги только в библиотеке, куда никто не ходил. Бродя вдоль высоких стеллажей, она разыскала книги, в которых Марс был одной из многих тем, типа Большого взрыва, Римской империи, автомобилей на паровой тяге и так далее. В одной книге посреди плотной стены текста был помещен геологический срез планеты. Ее внутренние слои были помечены номерами, а к наружным кратерам тянулись стрелочки. Казалось, что видишь перед собой вскрытый труп, на котором видны все раны. Перед Люинь лежали открытые страницы. В пространствах между стеллажами исчезало время. Люди и народы мигрировали, словно дикие гуси. Брецало оружие, вращались моторы, кипели битвы, предательства. Вспыхивала слава, земля мешалась с кровью. Между строчек ревела история, и в тихой, залитой солнцем библиотеке превращалась в хрупкую пыль, слабую, темную, нетронутую. Мелкий шрифт сокращал мир до чисел, абстракций, бесплотных иллюзий. Среди них находился и Марс Люинь. Она выросла в его объятиях, а в этих книгах он выглядел карикатурным шариком из пыли. Тут было и поклонение объективному, холодной и дерзкой разновидности объективности. Бесстрастным тоном голос высказывал свое суждение, не оставляя места ни для возражений со стороны Люинь, ни даже для озадаченности. «Смотри», — говорил голос, — «это твой мир, простое и пустынное место, уродливый кусок грязи». Мало кто обращал внимание на такие повествования, а Люинь обращала. Она была человеком, искавшим историю. В углу безлюдного дворца Люинь сидела в инвалидной коляске, словно птица, присевшая отдохнуть на величественную стену замка. В каком-то смысле Люинь была принцессой Марса, но, в отличие от принцесс древних цивилизаций, у нее не было свиты. Она не жаловалась, как Аметис, на то, как скучна жизнь в пустыне. Она не измогала, как Бао-Си, наложница Джоу, от гор золота и жемчуга. Никто не создавал для нее прекрасный мир. Никто не зажигал огонь на маячных башнях пограничных стен. Не призывал полчища разъяренных принцев только ради того, чтобы она улыбнулась. Она была одинокой принцессой. Примечание. Аметис. Ахеменидская принцесса, дочь Ксеркса I и Амистриды, сестра Артаксеркса I. Бао-Си. Наложница древнекитайского правителя Юджоу, считалась одной из самых красивых китаянок. Конец примечания. Ее брат и дед были поглощены жаркими дебатами в Совете по поводу инженерной политики, а друзья и подруги приспосабливались к жестким обстоятельствам существования в мастерских. В древние времена она бы восседала в каком-нибудь залитом солнцем розовом саду, и с безмятежной улыбкой рассказывала бы своим верным рыцарям о чудесах, которые повидала за время своих путешествий. Но она жила не в легендарном прошлом. Она жила на Марсе, на весьма осязаемом и реальном Марсе. Перед ней блестел мелководный бассейн на больничной обзорной площадке. Площадка была замощена многоугольниками из гладкого, матового, бежевого и белого стекла. Большой стеклянный купол поддерживала толстая, 3 метра в диаметре, колонна. У подножия стены располагались светильники. Люинь приходилось самостоятельно управлять яркостью освещения и температурой. Рядом с ней не было никаких рыцарей. Время от времени ее навещал доктор Рейни. Каждый вечер Люинь добиралась сюда, чтобы полюбоваться закатом. И если Рейни не нужно было заботиться о других пациентах, он присоединялся к Люинь. Привычку любования закатом Люинь приобрела на Земле. Закаты на Марсе выглядели гораздо проще. Ярко-белое солнце опускалось за линию горизонта на фоне темного неба. Здесь не было ни облаков, ни постепенного исчезновения красок в зависимости от температуры. Все просто-напросто погружалось во тьму, а далекие горы превращались в черные силуэты. Да, зрелище сильно отличалось от земного, но все же Люинь наслаждалась им. Наблюдая закат, она становилась спокойнее. Даже ее воспоминания приобретали более мирный характер. Когда Рейни садился на пол рядом с ней и прижимался спиной к стеклянной стене, он слушал, как Люинь медленно и немного растерянно пересказывает ему свои воспоминания. «Когда я впервые услышала, как на Земле дедушку назвали диктатором, я испытала шок и гнев. И это было не просто естественное инстинктивное желание защитить кого-то любимого. Главным для меня было то, что дедушка — герой Марса. Я могла понять, что Земля не видит в нем врага, но то, что считают его хладнокровным тираном, это было непостижимо. Вот в чем разница. Враг землян мог при этом оставаться героем для марсиан, но тиран и для марсиан мог быть врагом». «И во что же ты веришь?» «Не знаю. С тех самых пор я размышляла об этом, но никого не смела об этом спросить». «Почему?» «Боялась и стыдилась. Звучит глупо, но я боялась, что мне скажут правду, которую мне слышать не захочется. Я не могла этого отрицать, но не хотела признавать. Я опасалась собственной реакции». «Это вовсе не звучит глупо», — сказал Рейни. Люинь посмотрела на врача и благодарно улыбнулась. Она не очень хорошо его знала, но ей было легко и просто рассказывать ему об этих своих переживаниях, потому что она чувствовала, что он очень добрый человек. От него исходило глубокое спокойствие, которое ей самой хотелось бы обрести в один прекрасный день. Доктор Рейни крайне редко выказывал нетерпение и все объяснял Люинь очень спокойно. Время от времени она страдала от приступов тоски или злости, и тогда Рейни старался объяснять ей причины тех или иных событий, и тогда у нее появлялась возможность направить свои эмоции в русло истории и времени. Его объяснения звучали спокойно и бесстрастно. Они походили на деревья на склоне заснеженной горы, не боящиеся бури. Люинь он казался необычным врачом, а скорее писателем. Она часто видела его что-то пишущим за письменным столом у окна. На столе не было ничего, кроме блокнота и лампы. Рейни сидел, подперев голову одной рукой, глубоко задумавшись над каким-нибудь особенно сложным вопросом. Время от времени он смотрел за окно, и в его круглых очках отражались далекие огни. Люинь чувствовала, что только доктор Рейни может терпеть ее сомнения. Когда ей хотелось с кем-то пооткровенничать, она так и представляла себе своего идеального слушателя, человека глубокого и невспыльчивого. Такого, кто, быть может, и не дал бы ей полезных советов, но не стал бы ее судить. «Когда я находилась на Земле второй месяц, меня кое-что по-настоящему потрясло». Люинь немного помолчала. «Да, самый первый год на Земле для нее оказался особенно трудным. Работа в танцевальном ансамбле помогла мне оплачивать комнату в апартаментах на 19-м этаже небоскреба пирамиды. Квартира была просторная и удобная. Хозяйка, пожилая женщина, жила одна и была элегантной и обеспеченной. Поскольку она стала моей первой квартирной хозяйкой, я была особо внимательна к себе в том, что касалось хороших манер, и относилась к этой даме с величайшим уважением. Первый месяц нашей совместной жизни прошел без происшествий. Начался второй месяц, и как-то раз за ужином я упомянула что-то о своей жизни на Марсе. Мою квартирную хозяйку словно громом ударило. «Ты с Марса?» «Да», — ответила я. «Я думала, вы знаете». «Понятия не имела», — сказала женщина. «Я знаю, что ты танцуешь в ансамбле, но я никогда не лезу в дела своих постояльцев». Потом она сделала нечто странное. Она взяла меня за руку, и я увидела в ее глазах сострадание и жалость. Она стала меня очень подробно расспрашивать о моей жизни. Раньше она никогда не была такой участливой. С этого вечера она стала особенно обо мне заботиться. Порой она крепко меня обнимала, словно я была ее ребенком. Часто покупала для меня всякие вкусности. Она даже несколько раз водила меня по городу и показывала достопримечательности. Не знаю, почему она вдруг стала так внимательна ко мне, но меня это очень трогало. Я стала гордиться тем, что меня, марсианку, так тепло принимает. Но в один прекрасный день моя квартирная хозяйка сказала кое-что такое, что раскрыло для меня истинные причины ее такого поведения. Она посмотрела на меня и негромко пробормотала. «Такая чудесная девочка. И как только ее угораздило родиться на Марсе?» Я удивленно спросила, «Почему вы так говорите?» Ее взгляд был полон сострадания. «Ваши власти заставляют детей работать с 10 лет. У меня в то мгновение кровь похолодела. Я поняла, чем была вызвана ее забота обо мне. Она смотрела на меня, как на сиротку или попрошайку. Она сострадала моей жуткой судьбе и бессознательно считала себя выше меня. Я не знала, что сказать. Я 13 лет росла на Марсе и всегда верила, что цивилизация на моей планете более совершенна, более развита, более красива, чем цивилизация на Земле. Но эта женщина считала, что меня надо утешать и баловать. Я не понимала, в чем кроется ошибка. Потом я съехала оттуда. Доброта моей квартирной хозяйки была невыносима. Я понимала, что она не желает мне зла, и я старалась выказывать ей благодарность. Но жить рядом с ее жалостью я просто не могла. Люинь посмотрела на свои руки. Когда она была помладше, она боялась, что ее будут ненавидеть или не любить, а потом обнаружила, что гораздо меньше ей нравится, когда ее жалеют. Рейни внимательно слушал Люинь и не прерывал ее. Когда она закончила рассказ, он спросил. «Она, видимо, имела в виду факультативную интернатуру, верно?» Люинь кивнула. «Я это поняла только тогда, когда начался мой 3-й год пребывания на Земле. Я подумала, может быть, стоит разыскать эту женщину и все ей объяснить. Но в это время я жила на другом краю земного шара, так что мы с ней больше никогда не увиделись». «Наверное, она обо всем этом забыла». «Да, и почти наверняка это больше волновало ее, чем меня». Немного помолчав, Люинь продолжила рассказ. «На самом деле, я не очень уверена, что смогла бы все верно объяснить. Я понимаю, почему она сказала то, что сказала, но судить ее за это я не берусь. Мне ее слова не нравятся, но с ее точки зрения в этом был смысл». «О, но было и другое время, когда стали проводить творческую ярмарку». «Творческая ярмарка». Люинь повторила эти два слова про себя. Творческая ярмарка была одним из главных соревнований для марсианской молодежи. Она проводилась 1 раз в 3 года. Участвовать разрешалось всем в возрасте от 14 до 20 лет. Не было никаких ограничений по форме и тематике. Оценивали исключительно креативность. Каждая команда представляла один проект. А проекты оценивали с точки зрения новизны концепции и изобретательности представления. Самые лучшие идеи с этой ярмарки могли быть даже взяты государством в работу. Дети на Марсе обожали творческую ярмарку. Когда Люини и ее друзья были маленькими, они не могли дождаться очередной ярмарки. Помимо сказочных фантазий о принцессах и принцах, их главной мечтой было выйти на сцену творческой ярмарки в качестве участниц или в нарядах греческих богинь вручавших лавровые венки. А девочкам постарше, тоже в виде классических греческих богинь, там поручали объявлять, кто завоевал золотое яблоко. Люини и ее подружки сидели перед большими экранами, на которых шла трансляция празднества, или на заборах вокруг пастбища. Они подпирали руками подбородок и мечтали о своем будущем. Им не терпелось дождаться дня, когда они станут центром всеобщего внимания. Из-за того, что те желания были такими ясными и общими, то время теперь казалось простым и радостным, как рисунок акварелью. Этот надувной шарик был первым из тех, которые Люинь увезла с собой на Землю. Он и лопнул первым. «Когда я улетала с Марса на Землю, я была настолько горда результатами экзамена, что всюду носила с собой блокнот, записывала идеи, делала заметки. Я думала, что соберу множество материалов, которые вдохновят меня для подготовки к творческой ярмарке, когда я вернусь. И эта надежда тоже была похожа на воздушный шарик, прицепленный к моему багажу. На протяжении первого года на Земле я невероятно серьезно относилась к исполнению своей мечты. Я научилась пользоваться сетью, обнаружила множество новых интересных программных продуктов. Я не понимала, как именно они работают, поэтому делала подробные записи насчет них. Я даже, бывало, тайком пробиралась на занятия в университет и слушала лекции, которые понимала только наполовину. Я очень надеялась, что все это мне поможет хорошенько подготовиться к творческой ярмарке. Однажды я разговорилась со студенткой, которая была всего на несколько лет старше меня. Она курила и обо всем говорила беспечно и небрежно. Я спросила ее об одном химическом термине, а она вместо объяснений поинтересовалась, зачем мне это нужно. И я рассказала. Она заинтересовалась и спросила меня, почему для нас так важна творческая ярмарка и какой денежный приз получает победитель. Я сказала, что победитель не получает никаких денег. Тогда она спросила меня, за какую сумму победитель может продать свой проект. Я ей сказала, что проекты победителей не продаются и не являются стартами для карьеры. Но при этом, сказала я этой девушке, у победителей есть возможность на ярмарке показать свои творческие работы большому числу людей. А если случалось так, что какие-то идеи затем использовались при строительстве города, это была невероятная честь. Она рассмеялась. «Значит, ты говоришь мне, что эти соревнования — всего лишь шанс отдать свои идеи за даром?» Я совершенно растерялась и не знала, что ответить. Девушка откинулась на спинку стула и, пристально глядя на меня, еще какое-то время смеялась. «Вы, марсиане, такие забавные. Ваши власти эксплуатируют ваши умы, ничего вам не платя. А вы, похоже, даже не в курсе. Разве вам не хочется защитить свои права?» Я совершенно оторопела. Я не могла понять, о чем она говорит. Сначала я просто смутилась, а потом даже немножко испугалась. Я почувствовала, как воздух через дырочку вытекает из моего красивого воздушного шарика, и мне стало очень грустно. Но я не могла заклеить дырочку. Я ничего не могла поделать. Люинь посмотрела на Рейни. «Доктор, почему многое оказывается не таким, каким мы его представляем себе вначале?» Рейни, сидевший рядом с Люинь, обхватив колени руками, отвел взгляд и стал смотреть куда-то вдаль. Он словно бы искал там хороший ответ для своей пациентки. Немного погодя, он сказал: «Думаю, порой происходит вот так. Человек, принадлежащий к одной цивилизации, смотрит на то, что его окружает, как на совершенно определенные предметы и события, и рассматривает их по отдельности. Но когда на то же самое смотрят представители другой цивилизации, они предпочитают смотреть на все через призму политической власти и пытаются все истолковать с точки зрения этой перспективы». «Что же, и мы вот так должны понимать землян?» Рейни какое-то время молчал, а потом сказал: «Могу сказать одно. Люди, находящиеся внутри своей цивилизации, обычно так не смотрят на то, что их окружает. Люинь устремила взгляд к заходящему солнцу, которое словно бы уносило за горизонт тоскливое настроение. Девушка повернула голову и встретилась взглядом с доктором Рейни. Его глаза скрывала тень, а стекла очков ярко блестели. «Доктор, вы знаете, как входить в хранилище досье?» «А зачем тебе нужно туда войти?» «Хочу посмотреть кое-какие сведения из прошлого. Насчет моей семьи. Про моего деда, про его отца». «Разве ты не можешь спросить об этом своих родственников?» «Не могу. Мои родители умерли, когда я была еще слишком мала и мало что понимала. Мой брат со мной ни о чем таком разговаривать не желает». Она немного растерялась, но добавила. «А деда я боюсь о чем бы то ни было спрашивать». У Люинь было столько вопросов к деду, но она боялась произнести большую часть из них. Многие земляне говорили ей, что Ганс Слоун стал консулом, потому что его отец тоже был диктатором. От древних времен до нынешних дней передача престола от родителя потомку была свойственна всем диктаторам. Земляне говорили об этом с непоколебимой убежденностью. А Люинь не осмеливалась спросить, да и не хотела. Кровь деда текла и в ее жилах, и она не могла противостоять ему. Глядя на Рейни, она в волнении покусывала губы. «С точки зрения процедуры есть два способа», — спокойно проговорил Рейни. «Во-первых, если ты имеешь авторизацию от исторической мастерской, ты можешь объяснить, что это необходимо для нужд твоей исследовательской работы, и попросить разрешения для входа в хранилище досье. Во-вторых, твоим поверенным может стать кто-то из уважаемых людей. Такой человек может предоставить тебе кратковременный или длительный допуск в хранилище от своего имени». «И кто же эти уважаемые люди?» «Небольшая группа, включая консула, архонтов каждой из 9 систем и 3 судей из системы безопасности». У Люинь сердце ушло в пятки. Именно с этими людьми ей совсем не хотелось говорить. И в любом случае, никто из них не дал бы ей такого допуска. «Значит, я не смогу туда войти», — вздохнула она. После небольшой паузы Рейни проговорил. «У меня есть такая возможность». «У вас?» Рейни кивнул. «Твой дед выдал мне постоянный допуск». «Но почему?» «Он знал, что я пишу труды по истории, что мне нужно просматривать документы и различные записи в хранилище». «Но зачем доктору писать исторические труды?» «Ну, наверное, это хобби». «Вы с моим дедом близкие друзья?» «Нет, но было время, когда я согласился помогать ему, и вот так он меня за это отблагодарил». «А в чем вы ему помогали?» «Это было связано с инженерией». Люинь было ужасно любопытно, но Рейни распространяться явно не хотел, а ей неловко было выпытывать. Она никак не ожидала, что у врача есть такие связи с ее семейством. Походило на то, что он намекал на еще более сложное прошлое, чем то, о котором знала она. «Тогда вы могли бы стать моим поверенным?» Она посмотрела врачу в глаза. «Мне хватит одного посещения хранилища». «В принципе, да, могу». Рейни посмотрел на Люинь и вдруг растерялся. «Но ты сама хорошо подумала над тем, зачем хочешь разузнать о прошлом?» «Да, я размышляла об этом». «И зачем?» «Я так думаю, потому что я все еще пытаюсь найти себя». Припомнив все свои размышления за последние дни, она постаралась ответить откровенно. «Однажды Руди сказал мне, что совсем не обязательно фиксироваться на прошлом, а я не могу от этого просто так отказаться. Я хочу узнать, какие события привели к тому, что я стала собой. И если моя судьба определена тем, что меня окружало, тогда я хочу узнать, по какой причине этот мир таков, каков есть. Без понимания прошлого я не смогу выбрать будущее». «Понимаю», — кивнул Рейни. «Такую причину я могу принять». Люинь, затаившая дыхание, с облегчением выдохнула. «Значит, вы согласны?» «Да». Люинь благодарно улыбнулась Рейне. Он ответил ей добрым взглядом. Она не стала его больше ни о чем расспрашивать, и он промолчал. Безмятежная тишина окутала их. Рейни подкатил коляску Люинь ближе к прозрачной стене обзорной площадки, чтобы она еще какое-то время смогла полюбоваться закатом. Окруженное звездами солнце исчезало миллиметр за миллиметром. При том, что на небе не было облаков, в этом зрелище царствовали простота и величие. Марс был подобен одинокому влюбленному, отвернувшемуся от возлюбленной, не хотевшему уходить, но принявшему решение, покидающему тепло и оставляющему позади себя свет. На фоне пустой безлюдной равнины Люинь, как ей казалось, различала силуэты из прошлого. События в ее жизни представали перед ней, будто в голографическом фильме. Когда исчезли последние отсветы солнца, Люинь проговорила. «Доктор, я все время хотела вас спросить, неужели вправду можно записать историю? Я все время думала, что каждый может написать свой вариант истории, и каждый будет выглядеть правдиво». «Ты права», — сказал Рейни. «Но и это тоже делает историю очень важной». «И мы тоже когда-нибудь станем персонажами в учебнике истории?» «Безусловно. Любой всегда становится частицей учебника истории». Рейни подвез Люинь к самому краю обзорной площадки. Наступила ночь. Под звездным небом для них открылась картина громадной равнины, протянувшейся на тысячи километров во все стороны. Горы и долины на Марсе были более величественны, чем на Земле. Склоны гор круче, вершины острее. Как Марс-Сити и небо над ним, весь марсианский пейзаж был прост и бесхитростен. История, которую писал Рейни, была экспериментом. Существовало немало подходов к историографии. Летописи по годам, биографии выдающихся деятелей, повествования о событиях. Но то, над чем трудился Рейни, не было ни тем, ни другим, ни третьим. Он не знал, как назвать свое произведение. Возможно, подошло бы название «История миров». В его истории не фигурировали годы, даты или события. Фигурировали отвлеченные слова и фразы. Рейни не стремился к объективности за счет использования колоссального нагромождения цифровых данных. Он не считал, что отдельные личности дадут ответы на волнующие его вопросы. Он надеялся применить логику, чтобы соединить людей и события в истинной драме. Актеры исполняли свои роли непреднамеренно, но неожиданно вписывались в сюжет. Сейчас он работал над историей свободы. Он уже написал истории творения и общения, а теперь решил сосредоточиться на свободе. К собственной стране у него было сложное отношение. События десятилетней давности оставили неизгладимый след в его сердце. Но он понимал, что основатели его страны не намеревались сотворить автоматизированную машину. Они поставили на карту собственную жизнь, отказались от поставок с Земли, порвали все связи с этой планетой, искали независимости, духовной общности и интеллектуального процветания ради единственного понятия, ради свободы. Без поддержки этой убежденности столь малое число людей ни за что не победило бы более многочисленных врагов. Сегодняшняя Марсианская Республика была полна недостатков, но изначальная надежда была чиста. Рейни очень много читал и писал. Работа в больнице у него не отнимала слишком много времени. Он занимался научными исследованиями в области неврологии и не был клиницистом, занятым на полный рабочий день. Он отвечал за исследования нервной системы и биомеханики, а также за разработку новых инструментов для обследований. При этом он не был приписан ни к какой конкретной лаборатории, не руководил научной группой, не получил общественного финансирования для своих проектов. Собственная стипендия не позволяла ему затевать какие-либо грандиозные проекты. Его обособленное существование и ограниченные ресурсы имели как плюсы, так и минусы. С одной стороны, он лишился возможности продвинуться по карьерной лестнице, но с другой стороны, он, исполняя свои официальные обязанности, имел массу свободного времени. Поэтому каждый день он много гулял, читал и писал свои исторические труды. Путь от его квартиры до больницы на туннельном поезде отнимал примерно 1 минуту. Но Рейни предпочитал каждый день проходить пешком 3 километра, по дороге задерживаясь в парках, где он усаживался на скамейку и любовался деревьями. В парках было много пышной растительности, и Рейни предпочитал в одиночестве восхищаться чудесами природы. Не то чтобы он намеренно держался обособленно от других людей, но дружил он мало с кем. Он не слишком много размышлял об этом. Просто ему не хотелось столкнуться с неизбежной горечью, возникавшей при близких отношениях. Писательство приносило ему огромное удовольствие и позволяло с легкостью переживать горькие мгновения. Со временем этот труд стал для него опорой. Только погружаясь в сложнейший лабиринт исторических документов, он мог спокойно переносить одинокие дни, посвящая себя делу и обретая уверенность в себе. Рейни нравилось играть со словами. Он брал слова из жизни, переносил их на бумагу и выстраивал вокруг них драму с героями. Слова и их перемещение привносили изменения в жизнь. Привычка размышлять именно так развилась у него в детстве. А в детстве у него был конструктор со словами, написанными на блоках, и это сильно на него повлияло. Он был одиноким ребенком, и этот конструктор давал ему бесконечные возможности для общения. Он его утешал. Отец Рейни был ветераном войны. Рейни стал его единственным ребенком, родившимся в 7-м году после окончания войны. Мать Рейни ушла от них, когда сыну было 4 года. Мальчик не мог вспомнить ее лица, даже во сне. Его отец был человеком щедрым и добрым, и жаловаться Рейни ни на что не приходилось. Отец говорил 3-летнему Рейни о том, что расстояние между событиями не похоже на расстояние между людьми. На карте событий все точки находились на равном расстоянии друг от друга. Отец расставлял на столе металлические тарелки, как корабли на поле боя, и что-то тихо напевал себе под нос в сумерках. Позднее отец все реже о чем-то рассказывал сыну. Расставание родителей Рейни было одним из многих в то время. За тоской пришел пристальный взгляд, а этот взгляд сменился абстрактной музыкальной строкой, где нотами служили звезды. Самое большое влияние на маленького Рейни оказал тот самый конструктор. Он часами сидел на гладком полу в кухне, строил замки, звездолеты, что хотел. Детали конструктора имели разную форму, и соединить их можно было по-всякому. На каждой детали имелось какое-то слово, и это, по идее, должно было привить ребенку ранний интерес к грамотности. С 2 лет до 11 эти слова на блоках конструктора были неизменными спутниками Рейни. Он был потрясен тем, как слова поддерживали друг друга. Слово «отвага» было нанесено на тонкую длинную планку, очень изящную на вид. Эту планку можно было соединить со словом «чистота» и построить маленькую башню. Но когда он хотел построить башню побольше, оказывалось, что нужно положить отвагу в самый низ, иначе бы это слово мешало остальным блокам, другим словам. Рейни рассматривал очертания слов, пробовал разные сочетания, различные применения. Для ребенка это был просто чудесный, всепоглощающий процесс. Конструктору Рейни уделял почти столько же внимания, сколько школе и семье. Занятия с конструктором превратились в независимую игру с отвлеченными понятиями. Даже повзрослев, Рейни периодически мысленно представлял себе детали со словами. К примеру, слушая лекцию, он представлял себе на сцене город, от которого тянулся шест согласия, а на этом шесте висели всевозможные насмешки, задача которых была в том, чтобы скрыть лохмотья паники внутри города и беспорядочные груды разрозненных знаний. Когда Рейни стал старше, игры его разума сменились более глубокими раздумьями. Он стал размышлять о том, как записать и пересказать опыт своей страны, то, как она стала такой. Он думал об устных историях, о применении графиков и цифр для анализа и сравнения, о записи всех подробностей год за годом. Но в итоге он выбрал слова. По его мнению, только сосредоточившись на словах, можно было ясно увидеть борьбу и выбор каждого конкретного человека. Можно ли, в принципе, написать историю? Это был вопрос, по поводу которого Рейни свое суждение придерживал. Он знал, что любая написанная история зависит от того, чей взгляд в ней превалирует. Взгляд определял голос, глаза руководили губами. В книгах история всегда в чем-то походила на воду. Для тех, кто верил в линейную прогрессию, история была бурной, непрерывно текущей рекой. Так, словно конечная точка будущего человечества, определялась божественной волей. По их мнению, Марс представлял собой разновидность чистого социализма, беспрецедентного в истории человечества. Это был неизбежный результат революции на определенном уровне научного и технического развития. Первая реализация утопизма. Яркий, острый наконечник стрелы времени. Но для других, придерживающихся точки зрения о циклическом развитии истории, она представляла собой нечто наподобие прекрасного фонтана. Грандиозный внешний вид этого фонтана прятал внутреннюю пустоту. Потоки воды взлетали в воздух только для того, чтобы возвратиться в фонтан, и одна и та же история попросту повторялась без конца. По мнению этих людей, история Марса была всего лишь возвратом сюжета, который прежде повторялся бесчисленное число раз. Исследование новой территории, развитие, независимость, политическая консолидация. Всякий раз те, кто развивал новый мир, поднимали бунт, и всякий раз бывшие бунтовщики становились новыми угнетателями. Были и другие, эти склонялись к нигилизму. Для них история была всего лишь легкой тенью реальности. Реальность представляла собой глубокое и обширное море. Нам была видна только пена на его поверхности, а невидимые подробности образовывали бурные водовороты в глубине, под волнами. Эти люди считали, что исторические события чаще всего случайны, непредвиденны, неожиданны. Они не верили в ретроспективные объяснения более поздних поколений. С их точки зрения, человек по фамилии Слоун совершил оппортунистическое убийство в непредсказуемый момент времени. А те, кто впоследствии повествовал об этом, решили рассказать историю про дальновидный план, осуществлению которого предшествовали годы подготовки, а в подоплеке лежала историческая необходимость. И, наконец, существовали те, кто верил в закон джунглей. Для них история была всего лишь результатом столкновения между мощными пересекающимися подводными течениями. В борьбе за выживание сохранялись сильнейшие, а слабые исчезали. Эти люди верили в истинность истории, но отрицали высшие цели — целесообразность, регулярность. Для них существовала только конкуренция одной силы с другой, и это никак не было связано ни с философией, ни с социальными системами. Когда собственная военная мощь Марса возросла настолько, что превзошла военную мощь Земли, вспыхнула война. Сила определила исход. Невзирая на форму истины, Рейни верил, что обособленные капли воды очень трудно объяснить что такое вообще вода. Рейни любил читать. Главным преимуществом чтения была помощь одинокому человеку не чувствовать себя одиноким. В каком-то смысле, одинокая жизнь Рейни не привела его к депрессии как раз потому, что, изучая историю, он видел в других историках собственную тень. Нет, он не имел в виду схоластически обученных классических историков, которые записывали деяния человечества ради прославления единого Бога или сонма божеств. Он также не имел в виду поколения бардов, начиная с Гомера и заканчивая современными романистами, услаждавшими читателей романтическими эпопеями. Скорее, он отождествлял себя с рядом историков Древнего Китая, которые писали с единственной точки зрения. Они были одиноки и разочарованы, серьезны и объективны, но их писания были наполнены следами их индивидуального, уникального сознания. Люинь тоже обожала чтение. Для нее в чтении было и одиночество, и его отсутствие. Еще в детстве Люинь поняла, что ее имя будет навсегда связано с историей страны из-за кровного родства с дедом. Но она тогда не понимала, чем станет эта связь — честью или тяжкой ношей. Когда она читала в книгах истории о других принцессах, она видела, что они более решительны, наделены целеустремленностью, и жизнь у них была более радостная. К примеру, Люинь читала про Гайде, невольницу графа Монте-Кристо. Ее отец был великим героем, и, несмотря на жестокость иностранных захватчиков и предательство трусов, ничто не смогло затмить вечную славу ее отца. Читала Люинь и о дочери Суллы. Римский диктатор был глуп и бесстыден. Он жестоко эксплуатировал рабов. А вот вождь повстанцев, наоборот, был воплощением отваги и справедливости. Поэтому дочь Суллы без растерянности встала на сторону бунтовщиков, восставших против тирана. Но о чем бы ни шла речь в рассказах об этих принцессах, о неослабевающей непоколебимой вере или непримиримом мятеже, эти девушки были страстными и решительными. И, конечно же, производили на Люинь сильное впечатление. Она даже могла представить написанные ими строки. «Отец, сколь не трудна дорога впереди, моя любовь к тебе никогда не угаснет». «Нет, тиран, сколь не трудна дорога впереди, я убью тебя». Но сама она не могла жить ни так, ни иначе. В отличие от принцесс древности, она жила на реальном Марсе в 22-м столетии. Люинь не была уверена в том, что представляет собой окружающий ее мир, и не могла понять, как к нему относиться. Эти чувства делали ее одинокой. Она не сомневалась в том, что ее растерянный и озадаченный вид никого не обрадует, ни у кого не вызовет восхищения. Но ей хотелось быть верной истине, и именно поэтому ее отношение к действительности не было четким и ясным. Но хотя жизнь принцессы с книжек не находила в ней отклика, все же ее сознание отражалось в повествовании некоторых путешественников. На первых порах пустыня — только пустыня и безмолвие, но это потому, что она не открывается первому встречному. Ведь и в наших краях любая деревушка таит свою жизнь от стороннего глаза. И если не оставить ради нее весь мир, не сжиться с ее исконными обычаями, нравами и распрями, никогда не поймешь, что она для тех, кому она родина. Примечание. Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Другое название — «Ветер, песок и звезды». Перевод Норы Галь. Конец примечания. Только покинув Марс, Люинь поняла, что значит родина. И именно из-за этого ее родина скрылась от нее. Теперь она понимала, что обладала Марсом только в детстве. Тогда она жила одной и той же жизнью день за днем и не знала, как можно иначе рассказать о том, что ее окружает. Она была погружена в обычаи своей родины, безжалостной к своим соперникам, постоянной в своих привязанностях, с радостью посылавшей куда подальше всю остальную Вселенную. Тогда и только тогда ее родина была ее родиной. Люин читала между строк чувства этого писателя. Когда Сент-Экзюпери писал эти фразы, его судьба скитальца уже была предопределена. Люин закрыла книгу и посмотрела на оранжево-синюю обложку. «Ветер, песок и звезды». Антуан де Сент-Экзюпери. Эти слова включали в себя все сокровища Марса.